Глава 21. Скромничать я не стал. Сказали, выбирай первым, ну, я и выбрал. Вернее, забрал все ценное, что было в ящиках. Все штурмовые щиты, когти монтажников, гарпуны с тросами, лебедки и многое другое. Под ноль потратил все накопленные во время турнира очки, взяв дополнительные боеприпасы, особенно к ручным гранатометам и ракетницам. Меньше чем за 5 минут все это барахло растеклось по рамам моих товарищей, а затем мы двинулись к лесу занимать позиции. При этом делали все более чем демонстративно. Несколько человек в тяжелых резонансных доспехах даже постояли 5 минут на виду, прежде чем спрятаться за стволы. В ту же сторону отошли и все 4 наших страуса, управляемые девушками. «На 2 штурма мы не рассчитывали», — пробормотал Леха, проходя мимо заранее отмеченной вехи. «Выдержим?» «Будто у нас варианты есть», — проговорил я, дернув плечами. Меньшиков, конечно, хорош. Стоило Суворовым удалиться по делам, как он сумел сговориться с заменившим их князем Долгоруковым и устроить новую подлянку. А ведь самое удивительное, подстроил все так, что его протеже оказался в наибольшем выигрыше. «Сдадим замок во время 1-го штурма. Отлично. Сумеем ослабить силы князя и тем самым подыграем гербу. Одержим победу. Сами понесем достаточные потери, чтобы меньше мороки было. И так хорошо, и эдак неплохо. Да еще и сам княжич, мягко скажем, не слабак. Я слышал о его бое с Геной. Там все было очень на тоненького, а учитывая подставу с боеприпасами...» «Ближние позиции оставляем?» — спросил Таран, возглавляющий наших рыцарей. «Сейчас мы стояли там, где по плану должны были идти 1-е засады. Куда дальше, чем мы показывали, почти в 100 метрах, но до замка еще столько же. Да, придется комбинировать тактику. Таран, ты остаешься здесь». «Если противник дойдет до тебя раньше флангового удара, отступаешь. Если нет, ну, ты сам в курсе», — проговорил я, постучав по его стальному наплечнику. «Взвод легкой пехоты будет тебе прикрытием». «Спасибо. Увидимся после раунда», — кивнул Бурят, опускаясь на снег, после чего доспех накрыли маскировочной сетью. «Хвойный лес даже зимой...» Не то место, где можно спокойно передвигаться, не опасаясь засады. А учитывая количество противников и широкий фронт, у них просто не будет возможности прочесать все. Основные силы я отвел в крепость, правда, и тут пришлось прибегнуть к хитрости. У меня осталось только 30 доспехов, но показать надо было все 40. Потому мы поставили их всех на стену, да еще и укрыли щитами на манер черепахи, оставляя только небольшую щель для ведения ответного огня. Особое место в моем плане играли снайперы, и хотя я не был одним из них, смел надеяться, что сумею распорядиться такими силами лучше всего. На самом деле план был довольно простой, на словах, но вот реализовывать его было куда сложнее. Да еще и плохая сыгранность в сотне удручала. Приходилось каждому взводу давать собственную задачу, и только старый костяк позволял работать полусотней. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотала Ленка, в последний раз затянувшись и щелчком откинув окурок. «Ждем твоего сигнала, ротный». «Ага, не пропустите», — кивнул я, дождавшись, пока скорлупа кабины захлопнется и ее страус уйдет за крепость. «Второй засадный полк, хотя какое там, 4 машины. Да, под управлением более-менее опытных пилотов, да, снабженные тяжелыми и очень скорострельными пулеметами, в раз просаживающими щиты. Но всего 4, и миссия у них была одноразовая». 5-минутная готовность», — напомнил Шебутнов, — пристроившийся вместе со мной на стене под штурмовыми щитами. «Ну, Сашка, если ты не прав, нормально все будет. Тяжело, но нормально», — хмыкнул я. «Мы выиграем. Иначе даже пытаться не стоило». Хоть мы и готовились к этому моменту, стартовая сирена все равно застала нас врасплох. Взвыли громкоговорители, и рота противников в полном составе бросилась к окопам. С нашей стороны тут же заработали снайперы и гранатометчики, благо запас у нас был удвоенный. «Дальняя один! Залп!» — скомандовал я, и почти три десятка ручных ракетниц выплюнули гранаты по заранее отмеренным точкам, а в следующее мгновение над полем растеклись кляксы краски, замершие в резонансных щитах. «Дальняя один! Залп!» Я стрелял вместе с остальными, правда, не из стандартной ракетницы, а из собственной, врученной мне Романом. Ничего особенного, такой же ложный ствол, в который спереди вводился снаряд до щелчка, просто с более удобной прицельной планкой и рукоятью, а еще привычной. Слаженный залп разрушил щиты и заставил тяжелую, медленную пехоту захлебнуться гранатами. Пятерых мы выбили во время второго удара, еще троих — после четвертого. Спустя всего минуту от тяжелой пехоты противника оставалось меньше 10 человек, и это при том, что одно звено при поддержке почти 20 пехотинцев отправилось в лес. «Дальние три! Залп!» — скомандовал я, выцеливая длинный коридор, идущий между окопами. «Центр один! Внимание! Центр один! Залп!» Отстреляться нам удалось еще дважды. После этого страусы противника подошли слишком близко, и пулеметы врага застрекотали по нашим позициям. Пусть по условиям военных игр они и не могли пробить штурмовые щиты, но сила удара была такой, что рыцаря чуть не сносило очередью вместе с броней. «Меняем укрытие! Башни огонь!» Скомандовал я, и тяжелая пехота под перекрестным огнем страусов и нескольких выживших гранатометчиков Долгорукова начала демонстративно отступать к центру крепости, уходя со стен и уводя большую часть защитников. По крайней мере, так должно было казаться снаружи. Гранатометчики врага, прячась по окопам, перевели огонь на наши внешние передние башенки. Страусы задавили снайперов, не позволяя им даже высунуться, и в это время я и еще пятеро парней, спрятавшихся в самом центре стены под штурмовыми щитами, прямой наводкой ударил по бронеходам. Залп, и щиты двух из четырех машин гаснут. Одна и вовсе оказывается раскрашена в оранжевый. Успеть перезарядиться. Теперь уже не до залпа. Пулеметы бьют прямо по стене, не особенно целясь, но плотность огня такая, что хочется вжать голову в плечи и не отсвечивать. И все же второй страус врага выведен из строя. Но рядом со мной, крича, падает держась за шлем, один из парней. «Легли!» — приказал я, нащупав в кармане специальную гранату. Миг, и над полем боя вспыхивает и остается висеть слепящая яркая точка, хорошо видимая даже днем. Лучшего сигнала я и придумать не смог. Пулеметный грохот заглушал все происходящее, но даже сквозь него я услышал недовольные крики. Минута, и страусом врага стало не до нас. Это птички-ленки, выбежавшие из-за замка, сделали полукруг и ударили наступающим в тыл. Получив такую необходимую передышку, я тут же высунулся из-за стены и точным выстрелом отправил в гараж еще один вражеский шагоход. Осталась последняя машина, но и ее вскоре не стало. На мгновение даже показалось, что мы победили, но в это время по нашим наседающим сзади птичкам ударили гранатами сбоку. Группа тяжелых рыцарей с прикрытием, ушедшая искать нашу засаду, ворвалась на поле боя, быстро задавив Лену и отправив всю ее группу в утиль. 25 стволов плюс 5 ракетниц быстро сделали свое дело, и мне лишь оставалось мрачно наблюдать, как перед одним из вражеских рыцарей завис целый ворох пуль. Княжич собственной персоной. Он как-то умудрялся обычным конструктом ловить резиновые пули, а затем отправлять их обратно в противников, будто пресс, ускоренный в десятки раз. Или, скорее, кольцо-серп, только очень точное. Получался своеобразный дробовик, способный даже отбросить страуса, сбив ему прицел. Столь яростная и упорная контратака не только впечатлила меня, но и в очередной раз — переломила ход боя. Пусть у врагов осталось всего 12 рыцарей и меньше 27 пехотинцев, им этого хватило, чтобы вынести наши силы вперед ногами. Гранатометы вновь заработали по стене, как и автоматы, хотя на такой дистанции ни то, ни другое не было эффективно. Целиться из гранатомета непрямой наводкой бессмысленно, слишком большая дуга, а обычные пули лишь стучат по стене, мешая высунуться. И все бы на этом закончилось, сидели бы наши враги внизу, не будь они все инициированными дарниками. А так они продолжали нас обстреливать, пока набирались сил и через 10 минут пошли на первый штурм. Самоубийственный на первый взгляд. Выстроившись клином и прикрывая рядом стоящих резонансными щитами, противники начали взбираться по насыпи перед крепостной стеной. Тут уже ни одного укрытия не осталось, они как на ладони. Вот только стрелять в них совершенно бесполезно, лишь дарить боеприпасы. Активировав третий глаз, я наблюдал, как едва заметная радужная пленка ловит пули сидящих рядом со мной парней. По-хорошему, сейчас уже пора отступать, но я совершенно не хотел оставлять единственное укрепление. Дальше только внутренние коридоры крепости и крохотный дворик, и хотя с нашей стороны сейчас было не больше десятка погибших плюс страусы, придется очень тяжело. «Твою мать!» «Ладно», — пробормотал я, наблюдая, как медленно, но верно приближается штурмовой отряд. Они нелегкие пехотинцы, по стене взбежать не получится, но им это и не нужно. Два щита сверху позволяли гарантированно перекрыть даже залп гранат. Если только... Действуя по наитию, я высунул руку и вжал спуск, посылая весь магазин куда-то в сторону противника. Учитывая, что до него оставалось 5 метров, мне даже целиться не пришлось. Просто полил, пока не кончатся патроны. Затем поднял щит, надеясь, что со стены этого не видно, а снизу докричаться до командира не успеют, и высунулся вместе с ним над стеной. Княжич выстрелил мгновенно. Все накопленные им пули вместе с прессом взметнулись вверх, выбивая у меня из рук щит, но мне это и было нужно. Вместе с моей броней он разрушил все союзные конструкты, прикрывающие его от попаданий, и моя граната влетела ровно в лоб противника. В то же мгновение я рухнул на стену, надеясь услышать ругань врага, но вместо этого до меня долетели лишь редкие выстрелы снизу, заставившие вжать голову в плечи. А затем я разобрал металлический скрежет совсем рядом. Железные пальцы тяжелого доспеха ухватились за зубец, но прежде чем владелец брони поднялся, он вскинул руку с автоматом и так же, как и я совсем недавно, не глядя, пустил очередь за укрепление. Я успел подставить под ствол противника приклад автомата, направив его чуть выше моих ног, но рядом уже появилась следующая рука. Пришлось чуть ли не спрыгивать со стены, чтобы не попасть под перекрестный огонь. Следом за мной дернулся и тут же обмяк единственный выживший до этого боец. Так что из нашей пятерки я ушел один. Главное, чтобы их потом не калечили. «Аккуратней! На трупы не наступите!» — крикнул я на всякий случай, укрывшись за постаментом с флагом. Все, последняя точка обороны. По крайней мере, в этом раунде. К счастью, противники и в самом деле были очень аккуратны. Вначале над стеной появились щиты, только потом — штурмовики. В отличие от княжича, остальные не могли одновременно строить несколько резонансных конструктов, но и этого оказалось достаточно. Трое держат оборону, еще двое давят нас прессом и огнем автоматов, не позволяя даже высунуться из-за укрытий. И единственное, что нас спасало — их осталось 5 против 30. Стоило врагам забраться на стену, лишившись поддержки пехоты, как их начали заливать огнем с дальних караульных вышек, где я разместил девушек-снайперов. Из проходов били гранатометы, а уж плотный автоматный огонь и вовсе заставил противников сжать ряды, раз за разом обновляя щиты без возможности контратаки. На пару минут силы пришли в равновесие. а затем снизу раздались яростные крики. Дернувшийся было назад штурмовик тут же окрасился в оранжевый, а потом начался повторный обстрел стены гранатами, но теперь уже на ней, на пристреленных позициях, стояли вражеские доспехи. Впрочем, стояли они недолго. Концентрированный лобовой огонь не позволил им вовремя сориентироваться и уйти с захваченного плацдарма, а удар в спину просто вынес оставшиеся силы условного врага, заставляя недоуменно смотреть вниз, туда, где должны были оставаться союзники. К их сожалению, ничего подобного, там тоже были наши. Засадный отряд «Тарана», дождавшись, пока контратака врага уйдет из леса, спокойно передислоцировался обратно в окопы, затем зашел сзади к почуявшим победу пехотинцам и расстрелял их буквально в упор, не позволяя даже ответить. Ну, а после того, как штурмовики противника остались без поддержки легкой пехоты, их просто задавили со всех сторон, не оставляя ни шанса. Штурм, проходивший в 4 этапа, наконец завершился, и наше знамя продолжило гордо веять над крепостью. Несколько минут мы еще ждали, пока нас объявят победителями, но пришлось отправлять парламентера к принимающей комиссии, чтобы над полем боя, наконец, прозвучала финальная сирена. «Бой окончен! Штурм завершился неудачей. Команда 1У выиграла. Всем вернуться на исходные позиции», — объявил Строганов, когда наши раскрашенные противники начали собираться возле судейских трибун. «Есть! Первый раунд за нами!» — довольно крикнул я, и в следующую секунду меня поддержал многоголосый вой. «Ура!» Надо сказать, что это первое сражение, в котором нас потрепало столь сильно. Потерять все бронеходы, 5 тяжелых доспехов и 12 легких пехотинцев за раз, ни разу у меня такого не было. И если страусами я жертвовал сознательно, то остальное — чистые потери. Правда, нужно учитывать и характер потерь врага. Они-то потеряли вообще всех в ноль. «Техника считается уничтоженной и в новый бой не пойдет», — с ухмылкой произнес Меньшиков, когда наши ребята начали отмывать краску со страусов. «Вы просто пойдете в следующий бой и скажите спасибо, что не на штурм». «Вот уж, блин, спасибо так спасибо», — пробормотал Леха, но я толкнул его в бок. «Ваша светлость, а как же ранее установленные правила турнира? Каждая команда возвращает своих убитых после сражения», — обратился я к Константину. «После сражения, ради бога! У вас же всего лишь один раунд был», — гадко улыбаясь, проговорил Меньшиков. «Уверен, вы донесете свое возмущение до графа Суворова, но решение принято его прямым заместителем, исполняющим обязанности руководителя попечительского совета. Так что все и без разбирательств понятно. Ну, а хотите, пишите жалобу». «Более чем понятно», — ответил я, опустив даже его титул, после чего князь поморщился, но напоминать не стал. «Еще бы! Пока я официально ребенок, он мог бы предъявить претензии моим родителям, намекнув на плохое воспитание, но тут есть одна неувязочка. Формально до окончания училища их нет». «Что скажешь, герб? Будешь сражаться по чести или по остаткам правил, которые перекраивают на ходу?» — спросил я, проходя мимо Геннадия, но тот лишь поморщился, не отвечая. «Ну да, сейчас-то у него явное преимущество и в технике, и в живой силе, и даже в обучении. Да еще и тактику нашу они видели. Второй раз такое провернуть не получится». «Мы в жопе», — прокомментировал Таран, когда мы собрали всех выживших на построение. «У него полные силы, так еще и сам герб половины наших стоит». «Не преувеличивай», — ответил я, прикидывая варианты. «У нас впереди 3 часа. Если повезет, солнце опустится раньше. Макс, у тебя все готово?» «Если ты насчет сюрпризов, да, можешь на меня рассчитывать», — довольно проговорил Краснов, который к обороне замка готовился все 2 недели. «И иногда мне честно казалось, что он гений. Весьма изворотливый, очень расчетливый и прижимистый, не слишком физически развитый, а, ну, еще и полностью отбитый на голову. Большую часть того, что он предложил еще в первый день учебной войны, мне пришлось зарезать, а то так и до убийства дойти могло, по неосторожности. «Ваше благородие, разрешите отправляться на подготовку к следующему раунду?» — спросил я, подойдя к Строганову. «У вас еще 2,5 часа на отдых», — задумчиво проговорил Василий. «Ну так мы отдохнем?» «Там», — ответил я, показав в сторону замка. «И что ты собираешься делать?» — с легким прищуром поинтересовался наставник. «Баррикады будешь возводить?» «Все, что понадобится для победы», — ответил я, и Строганов, кровожадно усмехнувшись, кивнул в сторону крепости. «Инженерные войска за мной!»